Глава 22. Накрыт стол чистой скатертью, и супруги завтракают. Привередливая Глафира Семеновна, взяв чашку бульона, не могла похулить его вкусовые достоинства и нашла только, что он остыл. Винершницель, приготовленный из телятины, был вкусен, но также был подан чуть теплым. Коридорные, прислуживавшие около стола, рассказывал по-немецки, примешивая русские и болгарские слова, о генералах, графах и князьях, которых он знавал в бытность свою в Петербурге. «Вы мне вот прежде всего скажите, отчего у вас на завтрак все подано остывшее?» — перебил его Николай Иванович. На что коридорный, пожав плечами, очень наивно ответил. «Ресторан немного далеко от нас, а на улице теперь очень холодно». «Как? Далеко? Разве гостиница не имеет своего ресторана? Нет кухни при гостинице?» — воскликнула Глафира Семеновна. «Нема, мадам». И коридорный рассказал, что в Софии только две гостиницы имеют рестораны — Болгария и Одесса, да и то потому, что при них есть кафе «Шантаны». И при этом прибавил, что «Die Herrschaften und die Damen» очень редко берут в комнаты гостиницы под Хаваны завтрак, обед и вечерю ужин, так что держать свою готоварню, кухню, и готовача, повара, не стоит. «Не в моде, что ли, ясти в номере?» — спросил Николай Иванович. «Не има мода, господине», — отвечал коридорный и стал убирать со стола. «Ну, скорей чаю! Чаю! Да мы поедем осматривать город!» — торопила его Глафира Семеновна. «Тос час, мадам!» — засуетился коридорный, побежал в коридор и принес чайный прибор с двумя чайниками, в одном из коих был заварен чай. «А самовар? Наш, русский самовар!» — спросил Николай Иванович. Коридорный вздернул плечами и развел руками. «Не самовар», — отвечал он. «Как? Совсем не имеете самовара? В болгарской лучшей гостинице нет самовара?» «Не има, господине». «Простого русского самовара не има», — удивленно воскликнул Николай Иванович. «Как же у вас здесь наши русские-то? Ведь сюда приезжают и русские корреспонденты, и сановники. Вы, может быть, не понимаете, что такое самовар?» «Разбирам, господине, разбирам, но не има русский самовар». «Но уж это из рук вон. Это прямо, я думаю, вследствие каких-нибудь антирусских интриг Стамбулова», — развел руками Николай Иванович. «Но ведь теперь Стамбулова уж нет, началось русское течение». «Странно, по меньшей мере странно», — повторял он. «Пей чай-то», — подвинула к нему Глафира Семеновна стакан чаю. «Чай подан хоть и без самовара, но не скипячен и очень вкусно заварен». «Слушайте, кельнер, как вас звать-то? Как ваше имя?» — спросил коридорного Николай Иванович. «Франц, господине». «Тьфу ты, немец! В славянской земле, в исконной славянской земле и немец-слуга. Слушайте, Франц, нам этого кипятку мало. Принесите еще, поняли? Кипятку! Оште кипятку!» И Николай Иванович стукнул по чайнику с кипятком. «Оште горешта вода, то сейчас, господине». Коридорный выбежал из номера и через минуту явился опять с большим медным чайником, полным кипятку. «Глупые люди», — заметила Глафира Семеновна, — «согревают кипяток в чайнике, а выписать из России самовар, так куда было бы лучше и дешевле». Через полчаса супруги кончали уже свое чаепитие, как вдруг раздался стук в дверь. Вошел коридорный и подал визитную карточку. На карточке стояло «Стефан Кралев, сотрудник газеты «Болгарское право». «Сотрудник? Корреспондент? Что ему такое?» — удивился Николай Иванович. Коридорный отвечал, что человек этот просит позволения войти. «Просите, просите!» — заговорила Глафира Семеновна, встала из-за стола, подошла к зеркалу и начала поправлять свою прическу. Вошел еврейского типа невзрачный господин с клинистой бородкой, в черной визитке, серых брюках, синим галстуке, шарфом, зашпиленным булавкой с крупной фальшивой жемчужиной, с портфелем под мышкой и в золотых очках. Он еще у дверей расшаркался перед Николаем Ивановичем и произнес по-русски: «Позвольте представиться, ваше превосходительство, сотрудник местной газеты «Болгарское право».» При слове «превосходительство» Николай Иванович встал, приосанился, поднял голову и подал вошедшему руку, сказав: «Прошу покорно садиться». «Ах, да, позвольте представить вас моей жене. Жена моя, Глафира Семеновна». «Мадам, считаю себе за особенную честь», — пробормотал сотрудник болгарской газеты и низко поклонился. Наконец все уселись. Николай Иванович вопросительно взглянул на посетителей и спросил: «Чем могу вам быть полезным?» Посетитель слегка откашлялся, поставил свой портфель себе на колени и начал. «Сейчас, узнав внизу гостиницы о приезде из Петербурга вашего превосходительства, решаюсь просить у вас на несколько минут аудиенции для краткой беседы с вами. Позволите?» «Сделайте одолжение». Николай Иванович еще выше поднял голову, оттопырил нижнюю губу и стал барабанить пальцами по стулу. «Не скрою, хочу воспользоваться беседой с вами для ознакомления с нею читателей нашей газеты», — сидя поклонился посетитель. «То есть пропечатать? Это зачем же?» — спросил Николай Иванович. «Изволите ли видеть, при настоящей перемене режима в Болгарии, при повороте жизненного течения ко всему русскому, мы считаем каждую мысль, каждый взгляд, поведанный нам русским сановником, достойными опубликования». При слове «сановником» Николай Иванович не удержался и сделал звук «кхм-кхм». Но он боялся, что Глафира Семеновна выдаст его и крикнет: «Какой он сановник! Напрасно вы его принимаете за сановника!» А потому обернулся и бросил на нее умоляющий взгляд. Глафира Семеновна сидела за другим столом серьезная и слушала. «Итак, позвольте мне начать вас немножко интервьюировать», продолжал сотрудник болгарской газеты. «Пожалуйста, пожалуйста», — кивнул ему Николай Иванович. «Вы в Болгарии в первый раз?» «В первый раз». «Какое впечатление произвела на вас при вашем въезде наша обновленная Болгария? После известного поворота мы ее называем обновленной». Сотрудник умолк, поправляя на носу очки, и ждал ответа. Николай Иванович не знал, что отвечать, и соображал. Наконец он произнес: «Вы хотите что-нибудь о русском влиянии?» «Да-да, что-нибудь вроде этого. Какие, например, ваши взгляды на нынешнее положение Болгарии?» «Как вам сказать? Меня вот, например, удивляет, что при таком русском влиянии, какое существует теперь, у вас до сих пор нет русских самоваров в гостиницах. Вот, например, сейчас я заказываю чаю с самоваром, и мне отвечают, что здесь, в Софии, в гостиницах самоваров нет. И подают вот этот дурацкий чайник вместо самовара. Бедный чайник у нас в России всегда стоит на плите. Согласитесь, что это странно, не правда ли?» И Николай Иванович пристально посмотрел на сотрудника болгарской газеты, ожидая от него ответа.